общение в системе межличностных и общественных отношений. Анализ связи общественных и межличностных отношений позволяет расставить правильные акценты в вопросе о месте общения во всей сложной системе связи человека с внешним миром. Однако прежде необходимо сказать несколько слов о проблеме общения в целом. Решение этой проблемы является весьма специфичным в рамках отечественной социальной психологии. Сам термин «общение» не имеет точного аналога в традиционной социальной психологии, не только потому, что не вполне эквивалентен обычно употребляемому английскому термину «коммуникация», но и потому, что содержание его может быть рассмотрено лишь в понятийном словаре особой психологической теории, а именно теории деятельности. Стрикленд, 1979, страница 62-63. Конечно, в структуре общения, которая будет рассмотрена ниже, могут быть выделены такие его стороны, которые описаны или исследованы в других системах социально-психологического знания. Так, например, по отношению к межличностному общению приводятся три группы значений, свойственных обыденному сознанию: Куницына, Казаринова, Погольша, 2001. Первое. Объединение, создание общности, целостности, хорошая компания, друзья. Второе. Передача сообщений, обмен информацией, разговаривать, беседовать. Третье. Встречное движение, взаимопроникновение, нередко носящее тайный или интимный характер, глубоко понимать друг друга. Здесь по существу как раз и показано, как в понятие общения включаются три различных процесса. Однако суть проблемы, как она ставится в отечественной социальной психологии, принципиально отлична и не сводится к простому суммированию названных трех процессов. Оба ряда отношений человека, и общественные, и межличностные, раскрываются, реализуются именно в общении. Таким образом, корни общения в самой материальной жизнедеятельности индивидов. Общение же и есть реализация всей системы отношений человека. В нормальных обстоятельствах отношение человека к окружающему его предметному миру всегда опосредовано его отношением к людям, к обществу. Леонтьев, 1975, страница 289, то есть включены в общение. Здесь особенно важно подчеркнуть ту мысль, что в реальном общении даны не только межличностные отношения людей, выявляются не только их эмоциональные привязанности, неприязни и прочее, но в ткань общения воплощаются и общественные, безличные по своей природе отношения. Многообразные отношения человека не охватываются только межличностным контактом. Положение человека за узкими рамками межличностных связей в более широкой социальной системе, где его место определяется не ожиданиями взаимодействующих с ним индивидов, также требует определенного построения системы его связей, а этот процесс может быть реализован тоже только в общении. Вне общения просто немыслимо человеческое общество. Общение выступает в нем как способ цементирования индивидов и вместе с тем как способ развития самих этих индивидов. Именно отсюда и вытекает существование общения одновременно и как реальности общественных отношений, и как реальности межличностных отношений. По-видимому, это и дало возможность Сент-Экзюпери нарисовать поэтический образ общения как единственной роскоши, которая есть у человека.